Глава 8. Сигнал. Сообщение закончилось, а я еще долго стоял как громом пораженный, глядя вдаль невидящим взглядом. Вроде бы никаких шокирующих откровений я не узнал. Все было логично и предельно просто. Большую часть того, что услышал, я уже понял без посторонней помощи. Однако получить такой вот привет от самого себя из прошлого стало почему-то потрясением. Я знал, что путешествия в космосе и через апространство сопряжены с немалым риском, но все равно полетел. Более того, глубоко внутри меня крепло и росло знание, что в экипаже набирают только добровольцев. Светлана не только знала, куда летит ее супруг, но и представляла все риски, связанные с этой спасательной миссией. Ответов на эти вопросы не нашлось. Я постарался выбросить их пока из головы. Вновь коснулся золотистого кругляша Вокса, прикрепленного за левым ухом. Пора было проверить то сообщение, что вообще заставило меня вспомнить о существовании ВОКС-связи. Итак, посмотрим. Я понял все верно. Это сигнал аварийного маяка, только не спасательной капсулы, а чего-то гораздо более крупного. Некоторое время я смотрел на опознавательную метку, пока в темных закоулках памяти не зашевелились призраки воспоминаний. РИП-1215. Точной уверенности у меня не было. Но кажется, что аббревиатура расшифровывалась как разведывательно-исследовательский бот. Для чего он использовался? Как несложно догадаться, для разведки и исследований. Вот только делать это он должен до первой волны высадки десанта. Откуда я это знаю? Я почти уверен, что служил техником на том же боте, если не конкретно на вот этом самом. Как подсказывала память, на таких служило до 12 членов экипажа, и нужного имущества для выживания на чужой планете на них куда как больше. Это было хорошо, но все-таки я стремился в общество своих сослуживцев. Человек – существо социальное. Выживать намного проще вместе, да и просто иногда хочется перекинуться с кем-нибудь словом. Не считать же за собеседницу Ахири. Когда я вернулся, я заметил, что моя гостья уже немного освоилась. Она сидела на моем спальнике и осматривала пещеру. После того, как я ее немного отмыл, стало заметно, что она была очень молодой, возможно, моложе меня. А может и нет. Я никогда не мог адекватно определять возраст у представительниц противоположного пола. А уж когда речь шла об Азию, задачка и вовсе превращалась в уравнение с несколькими неизвестными. Я достал котелок, наполнил его водой и бросил в него самые сочные куски мяса газели. Какое-то время мы молча смотрели на то, как закипает вода. О чем в этот момент думала молчаливая Ахири, мне было неизвестно. А вот я размышлял над тем, как бы половче ей сказать, что недалеко, в каких-то 300 километрах в сторону ночного горизонта, сел целый корабль с такими, как я. Мне нужно идти туда, желательно немедленно, ведь им там может быть нужна моя помощь, а я сижу тут и готовлю для чужой мне инопланетянки мясной супчик. Объяснить такое поведение будет сложно даже самому себе, не говоря уж о товарищах. Несоленый бульон из ляжки нежирного травоядного распространял просто потрясающий аромат, но гостья снова колебалась. Как с этим быть, я уже знал. Отпил сам и отдал ей. Девушка посмотрела на меня странно, но котелок взяла. Сначала она выпила весь бульон, а затем и съела вареное мясо все до кусочка. Я заметил, что она была очень голодна. Пока она ела, я решил, что мне нужна еще одна попытка вступить с ней в контакт. На этот раз я пошел другим путем. Подобрав легкую тонкую палочку, я как мог нарисовал себя опускавшегося на парашюте, свою сбитую капсулу, и как я шел сюда. Потом я нарисовал схематично Ахири, сражавшуюся с насекомыми, и как я ее защитил. Гостья внимательно и предельно серьезно изучала мои каракули и невнятные рисунки на песке, слушала и следила за моими жестами и мимикой, но ничего мне не говорила и не отвечала. Возможно, она просто не понимает часть из того, что я пытаюсь до нее донести. Нельзя было также исключать того, что для вступления в контакт со странным незнакомцем ей нужно время. Как мог, с помощью картинок, мимики и активной жестикуляции донес до Ахири, что мне необходимо уходить. По данным с моего хронометра стало ясно, что отправляться в путь сейчас не лучшая идея. Скоро должны погаснуть даже те скудные лучи света, что есть сейчас. Я решил провести еще одну ночь в пещере, а на следующее утро отправиться в путь. Предложил Ахири спальник, но она отказалась, предпочтя лежать на моем маховом матрасе. Растянувшись на спальнике, проспал несколько часов. Поднял меня охрипший от волнения голос моей гости. «Вахакатика и тиирвиотираги!» Ее интонация передавала нешуточную тревогу. Кити хирини май наган коткуху. И это сработало лучше любого сигнала тревоги. Мой разум еще не проснулся до конца, а тело на вбитых рефлексах уже подбросило меня в вертикальное положение, накачивая в кровь адреналин. Уже стемнело. Тут это происходит быстро. Мазнув глазами по часам, понял, что закат опустился приблизительно час назад и снял с предохранителя АКГ-12. «Папа проснулся», — негромко я сообщил Ахире. «Папа сейчас порешает». Сделав несколько шагов, выглянул из грота. Снаружи подвывал противный холодный ветер, петлявший в разломах. Вроде все вокруг выглядело спокойно, разве что звуки в темноте были странными и пугающими. Сделав над собой усилие, прогулялся до ближайшего разлома и решил пройти вдоль него. Ёжась от ветра, услышал странное, словно какое-то потрескивание. Вот еще раз. Камушки осыпались. Встревоженно заглянул в расселину, но никого не увидел, что было неудивительно. 20-метровый разлом тонул в чернильном мраке. Демаскировать себя не хотелось, но проверить было необходимо. Касанием пальца я активировал подствольный фонарь и обомлел. Толстая, но при этом невероятно гибкое, словно отполированное черное тело, похожее одновременно на личинку майского жука и скалопендру, только не обычных земных, а выращенных в аду, потому что упитанное черное тело было покрыто шипастыми пластинами биологической брони, а круглая пасть щерилась клыками, а рожа была усеяна десятками глаз-линз. Десятки конечностей на фоне жирного тела, казавшимися маленькими, вцепились в стену разлома когтями. Инфернальное существо неуклонно двигалось по стене прямо на меня. Но самым главным было то, что за шипастый гребень 12-метрового монстра держались десятки насекомообразных тварей попроще. Я облизал внезапно пересохшие губы, задержал дыхание и прицелился из карабина в разъявленную клыкастую пасть. Нельзя дать им забраться к нам на плоскую вершину. В этом случае десятки стремительных тварей нас порвут даже не за минуты, а за секунды. Долгих несколько мгновений, показавшихся мне неоправданно затянутой заминкой, я успокаивал дыхание и увеличивал мощность выстрела, а потом мягко и плавно надавил на кнопку спуска. Приклад толкнул плечо отдачей. Хлопнул звук выстрела и... Попадание. Моя позиция была обнаружена в тот момент, когда я врубил фонарь. Теперь оставалось только сражаться. АКГ-12 давал довольно ощутимую отдачу, но я, не задумываясь, перевел режим огня на короткие очереди. Сейчас речь идет не о сохранении боекомплекта, а только о выживании. Потому как мой одиночный выстрел на адского червя впечатления не произвел. Тварь только разъявила пасть в немом крике. После чего морда этого кошмарного существа сконцентрировалась на мне. Обомлев от ужаса, понял. Монстр с плотоядным интересом внимательно оценивает мою пищевую ценность. Иглы его не берут. Что теперь делать? Вероятнее всего, жить мне и Ахире осталось не так долго. Убежать от этой толстой многоножки может и получится, но не от шустрых, клювастых насекомых. Если не выйдет убить этого червя, то моя робинзонада завершится, не успев толком начаться.